Каменская. Зоя Печерникова со своей частью работы справилась быстрее, чем Роман Дзюба выполнил просьбу найти координаты Лианы Гнездиловой. «Кажется, я нашла нужного Котова», — сказала Зоя. «Я вам на почту переслала кое-что, сами посмотрите. Если это не подходит, буду искать дальше». Настя зашла в почту, открыла письмо. «Александр Александрович Котов, 1913-1981 годы жизни. Советский шахматист и деятель шахматного движения, международный гроссмейстер, шахматный прозаик, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион СССР по шахматам, участник турнира претендентов. Там еще много регалий, я не стала все переписывать, но если вам нужно, дам ссылку на источник, где они перечислены. Обратите внимание вот на это. В книге «Тайны мышления шахматиста» описан так называемый синдром Котова, когда шахматист обсчитывает варианты, не находит среди них ни одного явно выигрышного, вдруг понимает, что время кончается, то есть попадает в тот самый цейтнот, о котором мы с вами говорили, и делает на удачу ход, который им заранее не просчитан и часто оказывается намного хуже тех, которые он обдумал. Понятие «синдром Котова» вышло за пределы шахмат, используется психологами при описании поведения человека. Вся эта информация доступна в интернете, при необходимости можете проверить. Котов и цейтнот. Котов как синоним профессиональной принадлежности. Кажется, все сходится. Ну и дальше что? Телефонный собеседник бывшего прокурора Гнездилова был любителем шахмат. И что с того? Почему нужно было звонить ему и возмущаться появлением Максима Викторовича Веденеева, который ничем не угрожал, ничего не просил и не требовал? Он всего лишь пришел поговорить с родителями об их сыне осужденном. Или Максим Викторович солгал Зое, и его беседа с отцом Леонида была не такой уж безобидной. А может быть, сама Зоя что-то упустила в его рассказе, недостаточно внимательно слушала, не так поняла, не была безупречно точна при пересказе? Нет, похоже, без встречи с Лианой Гнездиловой никак не обойтись. Во всей этой истории концы с концами не вяжутся, хоть тресни. И вообще, такое впечатление, что эти фрагменты совсем из разных историй. Зазвонил телефон, и Настя подумала, что это Дзюба. Но оказалось, что Стасов. «Допрыгалась», — мрачно сообщил он. «Тебя хотят допросить. Только что звонили». «Следователь?» «Пока только местный опер. Сослался на показания Максима Веденеева о вашем визите. Я долго объяснял ему, что ты приличная немолодая девушка без ветра в голове и ответишь на все его вопросы по телефону, или по скайпу, или в ватсапе, или как он там захочет. В общем, уговорил. А то он уже ехать сюда собрался, бедолага. Ну а дальше ты сама порядок знаешь. Если в твоих ответах будет что-то интересное для них, тогда уж допрос по всей форме. Официально. Следак самолично, конечно, не приедет, но опера с поручением пришлет. Так что готовься». «Его интересую только я? Он в курсе, что со мной была Печерникова?» «Конечно. С ней он тоже побеседует. Я уже предупредил Зою. Удивительно, но она почему-то не в восторге». «Ладно», — вздохнула Настя. «Дай ему мой телефон. В WhatsApp поговорим». Ну вот, только недавно ей пришлось побыть в шкуре подозреваемого, а теперь и роль свидетеля подкатила. Ждать себя не заставила. Многовато для интервала длиной всего в одну неделю. Без малого 30 лет Настя находилась по одну сторону границы, проложенной между государством и криминалом. Теперь же за неделю довелось дважды побывать и на другой стороне. Ощущение не из приятных, что и говорить. И в эту же неделю уложились два убийства. Погибли два человека, которые так или иначе соприкасались с книгой Константина Веденеева и которых Анастасия Каменская знала лично. Что с этой книгой не так? Проклятие на ней лежит, что ли? Злой рок? Хотя... Андрей Кислов и Николай Маратович Латыпов соприкасались не только с книгой, но и с ее автором. Кислов был давно знаком с Веденеевым и почти дружил с ним. Латыпов дважды встречался. Так, может быть, дело не в книге, а в авторе? Тихий, немногословный молодой мужчина-инвалид, рано потерявший мать. Сын любящего и заботливого отца, педагога-филолога. Незаметный мастер по ремонту гаджетов. А с ним-то что может быть не так? По закону подлости Ромка прислал информацию именно тогда, когда Настя при посредстве видеозвонка отвечала на вопросы оперативника, занимающегося нападением на квартиру Веденеевых. В верхней части экрана всплыл баннер, на котором были видны только имя абонента и первые несколько слов его сообщения. Настя занервничала, ей захотелось побыстрее закончить и прочитать то, что написал Дзюба. Поволжский полицейский, однако, никуда не спешил. Расспрашивал подробно, просил указывать не только часы, но и желательно минуты. Когда пришли к Веденеевым в первый раз, когда вышли. Когда Латыпов зашел к Веденеевым, когда вышел. Во время разговора Константин Веденеев не упоминал фамилию Аржаев или кличку Аржо, услышала она неожиданный вопрос. «Нет. Но, насколько мне известно, эту фамилию называл Максим Викторович в разговоре с моей коллегой Печерниковой». «В каком контексте?» «Похоже, до Зои этот опер еще не добрался», — позвонил сначала Каменской. «Вам лучше спросить у самой Печерниковой во избежание неточностей. Пересказ, знаете ли, штука ненадежная. «Ага, показания чужих слов — основание для принесения протеста в американском суде», — вдруг улыбнулся полицейский. «Я в кино видел. Но у нас не Америка, Анастасия Павловна. Так в связи с чем Максим Викторович говорил об Аржаеве?» «Только в связи с тем, что Аржаев много лет назад отбывал наказание в воспитательной колонии, где Веденеев служил в должности заместителя начальника. Может быть, имеет смысл задать эти вопросы Максиму Викторовичу? Я не присутствовала при разговоре и...» «С Максимом Викторовичем мы уже побеседовали». «Ага. Понятно. Теперь идет проверка его показаний. Ну, тоже нужное дело». «Что еще Веденеев говорил о Боржаеве?» «Что тот держит под собой половину городского бизнеса». «Не жаловался на него? Не упоминал об угрозах с его стороны или ином давлении?» «Об этом мне ничего не известно. Поговорите с Печерниковой». «Простите, а можно я кое-что спрошу?» «Ну, попробуйте». Неохотно согласился оперативник. «Судя по вашим вопросам, вы считаете, что целью преступника был Максим Веденеев, а Латыпов — случайная жертва. Я правильно понимаю?» «Я не могу это обсуждать. Вы же бывший сотрудник, правила знаете». «Ну да», — согласилась Настя. «Извините. Тогда второй вопрос. Как Константин?» «Тяжелый. В коме». «То есть его еще не допрашивали?» Полицейский вздохнул. «И неизвестно, когда получится допросить». Этот парень из поволжской полиции отчего-то вызывал у Насти искреннюю симпатию. Наверное, сыграла роль та единственная его улыбка, которую он себе позволил, говоря об американском кино, и которая сделала его лицо юным и озорным. «В нем тоже сидит пацан, который сбегает с уроков в кино на американский боевик», — подумала она. «Если могу быть еще чем-то полезной, звоните в любое время», — сказала Настя на прощание. «Что ж, если убить хотели не продюсера, а Максима Викторовича, то выведенная формула не...» «А почему, собственно, не?» «В формуле ничего не меняется. И Андрей Кислов, и Максим Веденеев имели непосредственное отношение и к Константину, и к его повести. Да что за черт возьми-то? Замкнутый круг».